Глава 13. Чудак. В прошлом людям было бы сложно провернуть такое из-за неизведанности и тайны, окружавшей инсектоидов. Но со временем некоторые привычки загов стали изученными. Их странные и полные неожиданности пещеры на деле представляли собой очень логичные сооружения. Насекомые строили, опираясь на наследственную память, а один и тот же вид всегда строил одинаково. Конечно же, люди были в состоянии понять устройство этих пещер. Для этого проводились специальные исследования, причем достаточно сложные. Марсиане тем временем уже начали собираться вместе. Причиной, почему на Марсе в последние годы шло непрерывное усиление и укрепление, были клан Ле, приобретавший все больше внимания в военной области и все сильнее проникающий во все другие сферы. В рамках коалиции Млечного Пути каждая планета или спутник сохраняли свои особенности и свое государственное устройство. Это было сосуществование различных систем. Таким образом, получалось, что у всех участников с Марса имелся общий предводитель – Лея Синь. Они не видели смысла состязаться друг с другом, но зато не оставляли мысли уничтожить королеву Улья и получить всю награду. Ведь в чем сильны были марсиане, так это в нападении. Среди остальных участников – в том числе из Караки, не наблюдалось подобной слаженности. Вечером 15 участников экспедиции выбыли, а ведь это был всего лишь второй день. Третий же день тоже оказался нелегким, и не только из-за угрозы, исходящей от инсектоидов. Многие страдали от недостатка сна и еды. Дичи было очень мало, не все могли, как Ван Джен, добыть себе пропитание. Съедобных плодов тоже не хватало. Некоторые пытались есть растения, но разве такой скудной пищей спасешься от голода? К тому же никто не знал, какие из них могут быть ядовитыми. А чтобы обладать боеспособностью, необходимо иметь сытый желудок. Многие задумывались об озере, которое они видели из космоса. Там, где есть вода, обязательно должна быть и пища. Возможно, это их единственный шанс на выживание. Иначе придется продолжать терпеть эти невыносимые учения. Джан Жунань изумленно смотрела на Ван Джена. Неужели это можно есть? Только проснувшись, Ван Джен принялся за свой здоровый завтрак. Увидев изумление Джан Жунань, он усмехнулся. Если не считать, что вкус немного противный, в остальном довольно питательно. Содержащаяся в нем жидкость в какой-то степени компенсирует потребность в воде. Может, попробуешь? Ван Джен был очень голоден. Для пополнения энергии ему требовалось больше пищи. Конечно, это не означало, что он не может выносить голод в безвыходной ситуации. Но когда перед глазами столько еды, зачем же от нее отказываться? Желудок начнет протестовать. Ван Джен отрезал лапы насекомого. Откровенно говоря, и на вкус, и на вид это было отвратительно. Джан Жунань вовсе не была изнеженной барышней, но все равно не могла сдержать рвотные позывы. Ван Джену ничего не оставалось, кроме как пожать плечами и с аппетитом уметь обеляшки. Утро определяет самочувствие на весь день. Нужно завтракать как следует. Ты точно не будешь ножку? Главари стаи неплохие на вкус. А эти мелкие слишком хиленькие. Один панцирь и только. Сразу видно, что специально выращенные. Сказал Ван Джен. Дикие заги должны были быть куда свирепей и мясистей. А на дьявольском острове этих тварей, по всей видимости, использовали для экспериментов. И по силе они уступали настоящим. Джан Жунань решительно покачала головой. «Уж лучше я останусь голодной!» Ван Джен засмеялся. «Съешь вот эти фрукты. Я возьму себе 4 ноги. Этого будет достаточно, чтобы продержаться весь день». Тем временем, пока Ван Джен продолжал смачно уплетать ноги загов, в наблюдательном пункте Лея Синь не выдержала и направилась к выходу. Ее рвало. Как ему самому не противно жрать такую гадость? Что за отвратительный парень? Неужели он настолько боится умереть от голода? Радон, принадлежавший к высшим кругам общества Караки, получивший превосходное образование и с детства впитавший аристократические привычки, давно бы уже выскочил за ней, если б не побоялся потерять лицо. Как-никак, Лиера и остальные все еще оставались на месте. Талос тоже испытывал приступы тошноты, но не настолько сильные. Жизнь в Республике Плутон была достаточно суровой. Резкий контраст между богатством и нищетой Подпольная торговля людьми. Он много чего насмотрелся, так что был не особенно впечатлительным. Этот парень вообще способен чувствовать вкус. Знаешь, Лер, у вас на Земле просто кузница талантов. Парнишка настоящий самородок. Наверное, с рождения рос на помойке. У Кёртиса на лице змеилась ехидная улыбка. Но лицо Лиера оставалось спокойным. К этому моменту Ван Джен как раз доел четвертую ногу. Он похлопал себя по животу. Хоть чуть-чуть набил желудок. «Ну, поели и в путь!» Джан Жунань кивнула головой. Ей не хотелось здесь задерживаться ни на минуту. В полдень третьего дня Ван Джен и Джан Жунань наконец встретились с Мэн Тянь и Джан Шанем. Но их можно было назвать опоздавшими. Студенты из Академии Европы уже давно ждали их в указанном в оставленных посланиях месте встречи. Похоже, все извлекли уроки из предыдущих двух дней и поняли, чтобы выжить, необходимо держаться вместе. «Ну вот, снова встретились. Это судьба!» Юань Е из Академии Европы смотрел на Джан Жунань восхищенным взглядом. «Какая здоровая девушка! Сильная, крепкая! Да она чертовски привлекательна! И вызывает соблазн!» У юпитерских мужчин были очень разные вкусы относительно женщин. Юань Е был покорен Джан Жунань и смотрел на нее как на ангела. Он так и сяк крутился вокруг нее, но она оставалась холодна. Как говорится, хоть нежно льнут к ручью цветы, поток не внемлет их любви. Юань Е дождался от нее лишь одного слова: «Отвали!» «Без проблем!» — ответил Юань Е и пошел к Джан Шаню. Эти двое еще раньше имели шанс познакомиться друг с другом. У обоих был общительный характер, так что они сразу подружились. Как говорится, драка сближает. Из уважения к чувствам влюбленного Юань Е, Джан Шань болтал без умолку, чтобы отвлечь его. Этот здоровенный бугай Юань Е, оказывается, сохранил нежное сердце. В целом, все теперь представляли себе географию дьявольского острова. Он имел форму неправильного круга, в центре которого располагалось пресноводное озеро, а со всех сторон остров окружало рукотворное море. Все, кто до сих пор оставались на острове, были избранными. Каждый из них имел свои сильные стороны. После двух дней адаптации участники начали испытывать неудовлетворенность пассивной обороной. Инсектоиды уже не казались такими пугающими, и многим хотелось самим играть активную роль и атаковать. Ведь только тот, кто всегда стремится к большему, сможет достичь господства в этом мире. Во Вселенной редко встречались разумные существа, которые могли бы потягаться с человечеством в амбициозности. В разговорах других рас частенько проскальзывало сравнение людей с загами. Человеческие стремления казались многим не просто больше, чем у насекомых, но и более разносторонними. Жизнь загов – это всего лишь способ существования, в то время как для людей важно душевное удовлетворение. Люди обладают безграничными желаниями. Удовлетворив одно, они немедленно начинают стремиться к другому, и так без конца. Хорошо, что Вселенная бесконечна. Можно не беспокоиться, у людей никогда не иссякнут цели. Обсуждая тему нападения на основе собранной отовсюду информации, все приходили к выводу, что было бы слишком опасно в одиночку или небольшими группами атаковать окруженное тысячами особей гнездо королевы. 8 участников Слуны тоже по сигналу собрались вместе. У них было достаточно сил, чтобы атаковать гнездо. Но не факт, что в этом соревновании оценивается индивидуальный уровень или уровень отдельной группы. Скорее всего, дается всесторонняя оценка. Очень важны концентрация сил, продуманный выбор позиции, умение показать себя. Таким образом, на первом месте должно быть повышение шансов на успех и снижение риска. Мало-помалу, вся информация была собрана. Все решили в полдень встретиться на краю рощи, находившейся к востоку. Та сторона рощи была уже очищена марсианами. Марсиане действительно оказались очень сильной и удивительно сплоченной командой. Они прошли по опушке рощи и, обнаружив две пещеры загов, полностью уничтожили их обитателей. Истреблено было около 200 особей. Ван Джен и его друзья нашли оставленное на дереве сообщение и тоже решили отправиться к месту встречи. Юань Е все время велся вокруг Джан Жунань, хотя и без особого успеха. Но он верил, что настойчивость победит. Просто она очень чиста и невинна, поэтому боится близости с мужчиной. Не надо обращать внимание, что у нее сейчас только одно слово «отвали». Пройдет время, и она будет называть его дружище Юанье. А там, глядишь, и малыш Е-Е. Джан Шань восхищался им. На глазах у всех ухаживать за такой девахой, на это нужна изрядная смелость. Он, Джан Шань, на такое никогда бы не решился, даже если бы всю его смелость увеличить во 100 раз. Дело не только во внешности. Просто у Джан Жунань было такое силище, что далеко не каждый мужик согласился бы иметь такую подругу. Вся компания проголодалась, и Ван Джен, поймав добычу, поделил ее на всех. Хотя народу было много и все не особенно наелись, но этого было вполне достаточно, чтобы поддержать силы. Девушкам, конечно, были поблажки. Мэнтянь и Джан Жунань каждый выдали по ножке барсука. Мэнтянь для поддержания сил обходилась очень небольшим количеством пищи, обычно ей хватало фруктов. Но, увидав такой деликатес, она не смогла устоять. «С Ван Дженом мы от голода не умрем», — весело сказала Джан Жунань. Мэнтянь слегка удивилась. Вечно суровая Джан Жунань как будто немного смягчилась и повеселела. Кажется, эти двое успели хорошо сдружиться. «Ван Джен всегда был немного чудаком. Мэнтянь, на него можно положиться, поверь. Если он тебе нравится, держись за него крепче», — сказала Джан Жунань. Две девушки сидели в стороне от остальных. Услышав эти слова, Мэнтянь чуть-чуть покраснела. «Мне кажется, ты больше подходишь ему, чем Е Цесу», — продолжила Джан Жунань все так же прямолинейно. Если бы это сказал кто-то другой, Мэнтянь, скорее всего, никак бы не отреагировала. Но с Джан Жунань она не могла притворяться и скрывать свои чувства. Мэнтянь слегка улыбнулась. «Пусть все идет своим чередом. Кто знает, что случится в будущем». Что еще она могла ответить? Она таила все глубоко внутри себя. У нее был очень сдержанный характер, и ее чувства никогда не доходили до безумства. Джан Жунань кивнула головой. «И правда, еще много всего нужно сделать». «Черт, просто язык проглотить можно! Ван Джан, как ты их ловишь? Мы столько раз с ними сталкивались, но ни разу не смогли поймать. Ей-богу, этот парень хитрее Зага! Хвать и нет зверушки!» На дьявольском острове зверям приходилось быть особенно хитрыми. Похоже, у них даже развился интеллект. Попробуй-ка выживи во владениях Загов. А эти не только выживали, но и нагуливали жир с блестящим мехом. Явно необычные грызуны. «Мне просто везет, брат!» — улыбаясь, ответил Ван Джен. Сам он был непривередлив в еде. Желание съесть чего-нибудь вкусненькое может и подождать, а сейчас главное – поддерживать силы, чтобы быть в боевой готовности. Но казалось очевидным, что остальные никак не согласятся есть мясо Загов. Когда все было съедено дочисто, щеки курсантов Европы немного порозовели. Юанье вытер жир с губ, похлопал себя по животу и сказал: «Ты не думай, мы парни из Европы халявщиками никогда не были и не будем!» Порыве хвастовства он хотел было еще добавить, что теперь будет присматривать за безопасностью всех из Ареса, но, вспомнив о Джан Жунань и ее силе, постеснялся высказываться. Хотя была и другая сторона. Сила одной лишь Джан Жунань ничего не даст. У Джан Шани весьма средняя силенка. У Мэнтянь, конечно, лицо и фигурка сплошные удовольствия для глаз, но может ли она драться? Вряд ли она особо сильна. Что касается Ван Джена, способности к выживанию у него неплохие. Но одно дело охотиться, и совсем другое дело сражаться с насекомыми. Дьявольский остров назван именем дьявола, и то, с чем они столкнулись в первые 2 дня, всего лишь детские игрушки. Рано или поздно остров еще покажет им свое истинное лицо. В этот момент Юанье ужасно захотелось, чтобы откуда-нибудь неожиданно выскочил Зак. Вот бы он тогда показал перед Джан Жунань свое мужское превосходство!